Саманта Джонс. Снегурочка для миллионера. Разница в возрасте. Глава первая. Мужчина с доставкой до ПВЗ. «Пакетик брать будете?» Я подняла глаза и обомлела. Высокий, красивый, 35-летний мужчина стоял прямо передо мной. Словно надо мной. В отличие от типичных посетителей ПВЗ его возраста, он не был толстым и лысым. Даже скорее наоборот. Жизнерадостно улыбался и без усилий демонстрировал стройное тело и уверенную осанку. Я инстинктивно улыбнулась ему как симпатичному парню и тут же сама испугалась своей спонтанной реакции. А вдруг он воспримет это как флирт? И вообще, он сильно старше меня. Что он обо мне подумает? Мне было слегка за 20, и это была наша первая встреча с Валерием. Я хочу рассказать, как все так получилось. Сама не верю в это, и потому хочу изложить. Не судите строго. Быть девственницей в 20 лет в России — все равно, что быть старой девой. И в те дни, когда Валерий впервые появился в нашем ПВЗ, я уже перестала отшучиваться перед подругами по этому поводу. Они-то уже давно набрались опыта, но меня как-то не тянуло на подобные приключения. Шел дождь, я стояла на крыльце и тянула Ашку, перебалтываясь с Кириллом, парнем с моей шараги, который то ли ухаживал, то ли не ухаживал за мной, но увивался и нередко приходил ко мне на работу, чтобы просто потрепаться. Кирилл не был красавчиком, но, конечно, мне прочили его в женихи, потому что других не было. Мешковатые широкие джинсы, худи с вечно наброшенным на прыщавое лицо капюшоном. В отражении дверей я с тревогой заметила, что день за днем становлюсь похожей на него. Вот уже и на мне бесформенное худи. Отлыниваю от работы я чаще, чем раньше. Да и вообще в глазах вместо озорного блеска начинает проявляться наша отечественная безнадёга. «Я могу вернуть это?» Валерий притянул коробку аккуратно упакованных кроссовок. Его мягкий и вежливый голос, не настаивающий, но и твердо знающий свои права, нравился мне, даже когда я на него не смотрела. Но то, как он выглядел... Я чуть губу при нем не прикусила. Кашемировое осеннее пальто раскрыто, и под ним черная водолазка. Явно не с ВБ. Рука с золотым браслетом. «Сейчас проверю по QR-коду, не прошли ли еще 14 дней». Ответила по скрипту я и даже возгордилась собой, что не запнулась. Мужчина был красавчиком. Не скажу, что вылизанным, но ему шла его борода, и, главное, глаза были окаймлены такими ресницами, что любой герой турецких сериалов позавидует. А брови... Иногда от него пахло духами и свежим душем. Иногда, наоборот, он спускался из одного из соседних многоквартирных домов на домашнем. Но даже тогда я украдкой разглядывала его высокую стройную фигуру. Спортивки, обтягивающая футболка под черной курткой. Да, деньги вернутся в течение 10 дней. Проворковала я и поймала себя на мысли, что мне нравится, как его взгляд скользнул по моим бедрам. Я была в тесных джинсах, подчеркивающих все мои изгибы. И взгляд взрослого мужчины, который на 15 лет меня старше, был для меня комплиментом. Кирилл, да и подружки только ржали и отпускали сальные шуточки. А мне хотелось. Хотелось быть привлекательной. Хотелось наслаждаться тем, какой меня сделала природа. Мы встретились глазами с ним. Я улыбалась, скрывая за желанием получить 5 звёзд на ПВЗ свое истинное намерение от самой себя. Сейчас я понимаю, что уже тогда, когда этот необычный мужчина приходил только 3-й, 4-й раз, я уже начинала от скуки фантазировать о том, что мы будем мужем и женой, что наш спокойный тон общения, без излишнего флирта или наездов, перекочует в наш общий дом. От него исходила какая-то теплота, и я хотела прикоснуться к нему, ощутить тепло его кожи или даже дать ему почувствовать свое спокойное и нежное отношение к нему. Валерий не был похож на типичного посетителя нашего ПВЗ. В основном сюда заходили мамочки с детьми, а мужчины забегали в попыхах между работой с QR-кодом, который прислала жена. Этот же двухметровый красавец, кажется, совершенно не замечал, что он красивый мужчина, да и богатый. Ну, по моим меркам, зарплатой сотрудницы ПВЗ уж точно. Он выкупал заказы по 7000 легко. Не было ощущения, что такая сумма что-то значит для него. Покупал вещи для дома, графин, постельное белье, полотенце, ароматизатор. Именно когда выдавала ему ароматизатор, я нарочно взяла его в руку так, чтобы невозможно было забрать его, не коснувшись меня. Я смотрела на его глаза и протягивала коробку, замотанную в полиэтиленку. Он коснулся. Так беззастенчиво. Не смутился, а просто коснулся моей руки. Такой взрослый. После этого короткого мгновения я дня три думала о нем. Думала, далеко забегая вперед. А нормально ли для меня такая большая разница в возрасте? А как вообще подкатить к нему? А как избавиться от Кирилла, который с каждым днем все больше времени проводит у нас на крыльце? Он прикатывает на прокатном самокате и дымит за окном. Я уже не знаю, о чем еще с ним поговорить. Хоть бы на работу какую устроился. «Вам очень идет», — набралась смелости добавить я, когда Валерий вышел в сомнениях, брать-не брать из примерочной. Он заходил раз в неделю. Иногда заказывал много вещей и мерил. Иногда просто какие-то мелочи, вроде маникюрных ножниц. Мужчина поднял бровь и пронзительно посмотрел на меня.